Книгу можно просматривать по главам. Издательство представляет книгу следующими словами. «Должен честно признаться, что Синухи, безусловно, мое лучшее творение. Это как бы сгусток всего мною пережитого. И в те минуты, когда я задумываюсь о своей жизни и писательской судьбе, то становлюсь счастливым от мысли, что вместе с героями романа мог находиться в богатом мире нескончаемых фантазий и воображения». Так писал Мика Валтари. Годы жизни 1908-1972. Финский писатель с мировым именем. «Синухи египтянин» – пожалуй, самое известное произведение современной финской литературы. Переведенный более чем на 50 языков, роман у себя на родине и в других странах выдержал многочисленные издания, совокупный тираж которых превысил 10 миллионов экземпляров. И хотя события, в нем описанные, разворачиваются в Древнем Египте в 1390-1335 годах до нашей эры, роман необычайно актуален и сегодня. Так как повествование врача Синухи о своей жизни – это рассказ о безжалостных войнах, о борьбе за власть, о кровавой смене династий. В романе затрагиваются такие вечные темы, как любовь и ненависть, ревность и месть, верность и предательство, честь и бесчестие. Несомненно, это повествование о добре, превращающемся в зло, о вере в лучшее будущее и крушении этой веры, о судьбе одного человека и целых народов – одно из интереснейших произведений мировой литературы. Оглавление. Замечание. В книгах на компакт-кассетах при перематывании пленки вперед слышится звуковой сигнал при каждом заглавии, указанном в оглавлении.